Глава 34. Тарлинг склонился над ним и развязал узлы, которыми Мильбург был привязан к кровати. Этот большой, сильный человек был бледен, как мел, и дрожал. Тарлингу пришлось его поддерживать, чтобы он был в состоянии усесться. Тарлинг и Уайтсайд внимательно наблюдали за ним. Сыщик исследовал надрезы на его груди и облегченно вздохнул, установивши, что Линг-Чу еще не успел приступить к пытке, которая так часто доводила китайских преступников до предела безумия. Он немало не сомневался в том, что именно Линг-Чу доставил сюда Мильбурга и привязал его к кровати. Уайтсайд поднял лохмотья одежды, которые Линг-Чу сорвал с Мильбурга, и положил их рядом с Мильбургом на кровать. Тарлинг сделал полицейскому инспектору знак перейти в соседнюю комнату. «Что это все означает?» — спросил Уайтсайд. «Мой друг Линг-Чу хотел на свой собственный лад узнать, кто убил Торнтона Лайна. По счастью, он еще не начал пытки. По всей вероятности, он прервал свою работу, когда Мильбург сказал ему, что мисс Райдер находится в опасности. Он посмотрел на бессильного и усталого человека, сидевшего на кровати. Он немного больше меня, но я думаю, что мое платье ему подойдет». Он быстро направился в свою спальню и скоро вернулся оттуда с кое-какой одеждой. «Ну, Мильбург, вставайте и одевайтесь». Полуголый Мильбург взглянул на него. Он все еще был вне себя, и его руки и губы дрожали. «Полагаю, что лучше будет, если вы наденете это платье, а не будете бегать в костюме реверенда. Правда, моя одежда будет вам не очень к лицу», — саркастически добавил Тарлинг. Мильбург поднялся и взял в руки платье. Оба сыщика удалились в соседнюю комнату. Спустя короткое время дверь отворилась. Мильбург, шатаясь, вошел в комнату и тяжело опустился на стул. «Чувствуете ли вы себя настолько сильным, чтобы выйти на улицу?» — спросил Уайтсайд. «Выйти?» — Мильбург растерянно оглянулся. «Куда я должен уйти?» «На полицейский пост», — сухо сказал Уайтсайд. «У меня при себе приказ арестовать вас, Мильбург, потому что вас подозревают в совершении предумышленного убийства, поджога, воровства и растраты». «Предумышленного убийства!» — звенящим голосом воскликнул Мильбург и поднял свои дрожащие руки. «Вы не можете обвинять меня в этом! Клянусь, что я невиновен!» «Где вы в последний раз видели Торнтона Лайна?» — спросил Тарлинг. Мильбург сделал отчаянные усилия взять себя в руки. «Я видел его в последний раз живым в его бюро!» — начал он. «Когда вы в последний раз видели Торнтона Лайна?» — резко повторил Тарлинг. «Это все равно, видели ли вы его живым или мертвым?» Мильбург не ответил. Уайтсайд положил ему руку на плечо и сказал, глядя в сторону Тарлинга. «Моей обязанностью в качестве полицейского чиновника является необходимость предостеречь вас в том, что все, что вы сейчас скажете, может быть приведено против вас в качестве улики на суде». «Подождите!» — ответил Мильбург. Его голос совершенно осип, и он едва мог дышать. «Могу я получить стакан воды?» — спросил он, смачивая языком свои засохшие губы. Тарлинг принес ему освежающий напиток, и он залпом жадно выпил стакан воды. Казалось, что выпитая вода вернула ему отчасти его прежнее высокомерие и нахальство. Он вдруг встал со стула и оправил жилет. Он теперь был одет в старый охотничий костюм Тарлинга и в первый раз после продолжительного времени улыбнулся. «Господа», — сказал он своим обычным тоном, — «вам трудно будет доказать, что я замешан в убийстве Торнтона Лайна. Также трудно будет доказать, что я имею что-нибудь общее с пожаром фирмы Бэшвуд и Саломон. Я предполагаю, что вы думали об этом, когда говорили о поджоге. И труднее всего будет доказать, что я обкрадывал фирму Торнтона Лайна. Девушка, совершавшая это преступление, сделала уже письменное признание, как вы это лучше знаете, мистер Тарлинг». Он, улыбаясь, посмотрел на сыщика, твердым взглядом ответившего на его улыбку. «Я ничего не знаю ни о каком признании», — сказал он с ударением на каждом слове. Мильбург, ухмыляясь, наклонил голову. Хотя на его лице еще был написан страх, который нагнало на него обращение Линг Чу, но к нему все же до известной степени вернулась его обычная самоуверенность. «Этот документ был сожжен, и сделали это именно вы, мистер Тарлинг. А теперь я полагаю, что вы достаточно долгое время водили меня за нос». «Водил вас за нос?» — спросил изумленный Тарлинг. «Что вы хотите этим сказать?» «Я подразумеваю приказ об аресте, который вы мне все время тыкали в нос». «Нет, это не блеф», — сказал Уайтсайд, вынув из кармана сложенный в четверо документ. Он открыл его и сунул Мильбургу под нос. «А на всякий случай у меня при себе вот это», — продолжал он, вынув из кармана пару крепких наручников, «и надел эти браслеты на руки перепуганного Мильбурга». Мильбург, должно быть, уж очень полагался на свое счастье, или, может быть, его поддерживало сознание, что ему удалось хорошо замести все следы преступления, но теперь он рухнул. Тарлинг возмущался, когда этот человек сохранял вызывающий вид. Ему было совершенно ясно, что улики против Мильбурга по обвинению в поджоге и растрате были еще не вполне полными, но обвинение в убийстве было подавляющим по сравнению с прочими преступлениями. Мильбург, по-видимому, был того же мнения, потому что он больше не говорил о мелочах. Он сидел, съежившись на стуле, и при каждом движении его рук цепи тихо звенели. Он положил руки на стол перед собой и выпрямился с некоторым напряжением. «Если вы снимете это с меня, господа», — сказал он, высоко подняв сложенные руки, — «тогда я скажу вам многое, что успокоит вас относительно убийства Торнтона Лайна». Уайтсайд вопросительно посмотрел на Тарлинга, который кивнул в знак согласия. Сейчас же после этого наручники были сняты, и Мильбург стал потирать пораненные кисти своих рук. Психологу, который сделал бы попытку проанализировать душевное состояние Тарлинга, пришлось бы иметь дело с трудной задачей. Он вне себя от заботы об Адетте поспешил домой, чтобы вместе с Линг Чу начать преследование Сэма Стея. И только уверенность в том, что Линг Чу уже напал на след сумасшедшего, успокоила его взвинченные нервы. Иначе он не стал бы тратить столько времени, возиться с Мильбургом и ждать его признаний. Несмотря на это, ему внезапно снова пришла в голову мысль об опасном положении Адетты, и он хотел покончить как можно скорее. Лучше всего было бы отправить Мильбурга в тюрьму и заняться им уже после нахождения Адетты. «Прежде чем вы начнете, скажите мне, в чем вы признались Линг Чу, что он оставил вас одного?» «Я рассказывал ему о мисс Райдер и высказал предположение, что с ней могло бы приключиться». «Теперь я понимаю», — сказал Тарлинг. «А теперь, мой друг, расскажите как можно скорее, что вы можете сказать, и по возможности придерживайтесь правды. Кто убил Торнтона Лайна?» Но Мильбург уже снова улыбался. «Скажу, если вы мне сумеете объяснить, как Торнтон Лайн попал из квартиры Адетты в Гайд-парк, потому что до сих пор я верю и твердо убежден в том, что Торнтон Лайн был убит Адеттой». Тарлинг глубоко и явственно вздохнул. «Теперь вы лжете!» — воскликнул он, но Мильбург нисколько не смутился. «Ну хорошо же», — сказал он. «Тогда расскажу вам, что знаю об этом деле и что я лично пережил».